Платье. Улька хорошо помнила этот день. Она была первоклассницей, второй месяц прилежно ходила в школу. На уроке чтения в класс ворвалась растрёпанная уборщица тётя Людка и заверещала. «Зойку нашли! Вместе с мёртвым дедом! Кур воровала!» Выскочив из кабинета, тётя Людка побежала по коридору и, открывая двери направо и налево, ровно теми же словами понесла в массы жуткую весть. Ульянка зажмурила глаза. Она представила мёртвого богатыря Семёна Макарова в образе гоголевского Вия и Зойку в летающем гробу с курицей в руке. А придя из школы, застала Зойку за семейным столом, уплетающую пирог с капустой и запивающую молоком из глиняной кружки. Струйка сливочного цвета, только у Иванкиных корова давала молоко 7% жирности, лилась по грязному подбородку на тощую, почти куриную шею. Потом мама долго мыла Зойку в корыте, а Улька, стоя на табуретке, поливала сверху тёплой струёй из кувшина. «Как с гуся вода с Зоюшки худоба», — приговаривала мама и нежно улыбалась, а Зойка смотрела на неё влюблёнными глазами и кивала. Вынести этого Ульянка просто не могла. «Мама, её любимая мама, ворковала не с братом, не с сестрёнкой, с чужой недоразвитой Зойкой, которая, ко всему прочему, с мёртвым дедом воровала в деревне кур». Взяв Улькину мочалку, мама отчаянно тёрла Зойкино тельце, а потом завернула его в длинное вафельное полотенце. Оставшимся концом она взъерошила Зойкины волосы, взяла Улькину частую расчёску и начала вычесывать в шеи. «Ну-ка!» — крикнула мама Ульянке. «Отбеги подальше, и остальные пусть не подходят. Марш на печку!» С печки иванкинская ребятня глазела, как мама острой палочкой выковыривала из Зойкиных ушей белых червей. «Фу, гадость!» — перешептывались дети, кривя рожи и изображая презрение. «За три версты к этой неряхе нельзя подходить, а тебе, Улька, потом пшивой расческой косы чесать». Ульянка высунула язык и зажмурила глаза. «Бэ! Вши не ушные черви, их подхватить, расплюнуть». Старшие помнили, как отец пришел зимой с войны, бросил во дворе шинель, и она шевелилась. Падал снег, мороз скукоживал сукно, а вши еще долго ползали на серой ткани в тоске по человеческой теплой крови. «Да что шинель? В доме обязательно кто-то из детей ходил лысым. Нашли на тебе насекомое? Точно побреют. Еще и керосином обольют. Хоть бы Зойку и побрили». Но нет. Мама много дней вычесывала ей волосы, клала спать отдельно и лишь через 2 недели заплела 2 крысиные косички, подвязав синим с белой окантовкой бантом. Улькиным школьным бантом. Последним ударом для Ульянки стало фланелевое платье. Изумительной красоты, которое мама сшила к ее 7-летию. Небесно-голубое с белыми кружевами по кокетке, подолу и краю рукава. Когда спустя пару недель Улька увидела Зойку в собственном платье, то заревела в голос. «Мама! Она без спросу надела!» «Но будь милосерднее», — утешала Ульку мама. «У тебя таких платьев будет еще 1000, а у нее, может, и вовсе одно». Мама в тот день договорилась, что Зойку возьмут в интернат. В интернат Зойка Макарова попала ой как нескоро. Около года она жила в семье Иванкиных, ходила за Улькой по пятам, копируя ее движения и, по возможности, таская ее вещи. Марусю любила беззаветно, ревновала ко всем родным детям, а к Ульянке втройне. Отца не любила. Когда он появлялся в доме, мама забывала обо всем, обхаживала, кормила. Не любила его и Улька, по той же, впрочем, причине. Он забирал у них маму. Хотя часто, приезжая с далеких рейсов на своем ЗИСе, привозил конфет и щедро раздавал малышне, не сортируя на своих и чужих. Даже определившись в интернат, каждые выходные Зойка торчала у Иванкиных. Милосердная мама договорилась, чтобы девочку отпускали под ее, Марусину, ответственность. Выросла Зойка крепкой, кобылистой. Со временем обогнала Ульку и в росте, и в габаритах. «Мяса мало, но кость широкая. Гладать не обгладать», — говорила о ней Баболда. В широкоплечьей 12-летней девице трудно было узнать 6-летку Зойку, бежавшую за гробом Семёна Макарова и на всю деревню кричавшую: «Деда, родненький, куда они тебя? Я всего-то отошла молочка попить».